Грыз знал о всех перемещениях оседлых. Его разведчики сообщали ему о их разведывательных отрядах. Куда и сколько воинов ускакало. Он оповестил все ближайшие кочевья, что оседлые лишились обоза. И тем не нужно было объяснять, что за этим последует. Они снимались со своих мест и уходили подальше от опасного соседства. Его летучие отряды уничтожали разведчиков, если имели численное превосходство, или уходили прочь, если силы противника были велики. Ему нужно было, чтобы оседлые двинулись на соединение с войском кочевников. Тогда по пути он мог бы атаковать хвост, отрубая его по частям. Он, имея инициативу, вынуждал противника действовать по его плану. И выбор у оседлых был невелик. Идти или стоять, ожидая нападения. Без продовольствия они могли продержаться седмицу. Потом стали бы есть своих лорхов. Все-таки они решили уходить. И выдвинули вперед авангард. В два раза больше того, что Онгрыс разгромил в прошлый раз. Это его вполне устраивало. Он совершил ночной марш параллельно пути, по которому неспешно следовал авангард и преградил ему путь. Вперед он выставил войско из 800 всадников, расположив отряды по 200 копий каждый, уступом назад выдвинув вперед фланги. Грыз очень хорошо знал привычную тактику орков. Навалиться на центр, расчленить войска противника и разбить потом его по частям. Из этого он и исходил. Его передовой отряд должен был встретить наступление противника, а потом, изобразив панику, бежать с поля боя, заманивая его на свежие силы. Затем следовало окружение и разгром. Грыз видел, что вождь оседлых, командующий авангардом, сомневается, но надеялся на то, что он не выдержит и попытается отомстить. Слишком много бед принес им Грыз. И когда противник стал выстраиваться в боевые линии, он радостно оскалил клыки. «Ты, Ругап, поведешь 300 воинов», — давал распоряжение Рынг. «И когда прорвете строй, повернешь со своими воинами налево, навалишься на их левый фланг и свяжешь его боем. Ты, Горбыр, поведешь 400 воинов, и после того, как прорвете центр, навалитесь на правый фланг. Я с 300 пройду в образовавшийся проход и завершу окружение правого фланга. Потом вместе уничтожим левый. Все понятно?» — спросил он, оглядывая своих командиров. Те согласно кивнули. План был простой и надежный. «Шаман, а ты помоги нам своим колдовством. И да поможет нам отец!» Воины оседлых неспешно выстраивались в боевые порядки. Делились на сотни. Сотни объединялись в отряды, формируя ударный кулак. «Рынк, мои воины готовы!» К Муразе подошел Ругап. «И мои тоже!» Рядом восседал на быке Горбыр. «Командуй атаку!» Глухо забили барабаны и пронзительно загудели рога. Войско медленно сдвинулось с места и, набирая скорость, устремилось на свидетелей лжебога. Быки шли все быстрее и быстрее. Противник стоял на месте. Шаманы подняли руки, и перед войском отступника вздыбилась земля. Из нее стали подниматься огромные земляные фигуры. Но не успели они сформироваться наполовину, как тут же рассыпались. А затем множество вихрей подхватило эту землю и, закружив смерчи, понеслось в сторону наступающих. Сплошная темная стена катилась на воинов оседлых. Перед мордами быков вихрем кружилась земля, поднимая кучу травы, и стремительно летела на мчащийся вал воинов. 30 вихрей врезалось в строй, расстроили его, смяли, а часть всадников слетела с седел. Когда мчащие и испуганные быки, сбавив скорость, прорвались сквозь столбы земли и пыли, всадники, полуслепые и с забитыми ртами и ноздрями, представляли из себя разрозненные, деморализованные кучки орков, а не боеспособное войско. Следом за пылевыми столбами в них ударили молнии. Десятки молний било с небес, поражая лорхов, всадников и сея среди них ужас и панику. Рын, глядя на это, скрежетал зубами. «Шаман, сделай что-нибудь, или мы все тут поляжем!» Шаман, оскалившись, вытащил кинжал и вонзил его в грудь своего товарища. Тот, схватившись за грудь, упал.